Глава вторая. Два дня спустя. Проснувшись, срываю с головы маску для сна. Сердце бешено колотится. Не знаю, что меня разбудило. Видимо, какой-то очень громкий звук. Спала я крепко. И тут вдруг замечаю огни. Красный и синий. Они проникают в окно моей спальни, разбиваясь о стены. Окно расположено за изголовьем кровати, и я подбираюсь ближе, чтобы выглянуть наружу. Судя по всему, полицейская машина стоит с противоположной стороны дома. Спальня выходит на задний двор, так что я вижу лишь отсвет. От громкого стука в дверь я вздрагиваю и тут же вылетаю из кровати. Натянув халат, хватаю телефон. Стучат в переднюю дверь. Смотрю на время. Всего лишь полночь. Я спала не больше 2 часов. Обычно я не ложусь так рано, особенно здесь, но в этот раз я больше сплю, чем работаю. Прошло 2 дня с того нашего эфира, а с книгой я так и не продвинулась. Включив свет на веранде, смотрю в глазок. В паре шагов от двери стоит полицейский. Вытянув шею, он оглядывается на патрульную машину, припаркованную на дороге прямо перед моим домом. Фары и огни сирены горят так ярко, что не видно ничего, кроме силуэтов полицейского. Что происходит? Не снимая цепочку, отпираю замок и немного приоткрываю дверь. Будучи писателем, я везде ищу подвох. Какая бы на человеке ни была форма, в моей голове сразу начинают роиться бесчисленные сюжетные повороты, и в любой ситуации я представляю самое плохое. Как по мне, этот парень вполне мог прикинуться копом, чтобы втереться в доверие. Услышав, как открывается дверь, полицейский поворачивается ко мне. Я толком даже не проснулась, да еще и свет глаза слепит, так что разглядеть его внимательно не получается. Однако сразу видно, что он не из тех копов, кто каждый день завтракает кофе с пончиками. Высокий, мускулистый. Внезапно чувствую себя раздетой, стоя в одной ночной рубашке. Понятия не имею, что ему нужно, однако где-то в глубине души благодарна за то, что он здесь. Теперь я знаю, как будет выглядеть секси-коп-кэм. Полицейский показывает свой жетон, и я замечаю у него на безымянном пальце кольцо. «Простите за беспокойство, мэм. Детектив Натаниэл Сейнт». Читаю имя на жетоне. Когда он его убирает, кладу руку на шею и ладонью чувствую, как пульсируют вены. Не знаю, что заставляет мое сердце колотиться еще сильнее. Его хрипловатый глубокий голос или осознание, что все происходящее — не сон. Посреди ночи ко мне заявляется самый настоящий коп. Объяснение может быть только одно — случилась беда. Первая мысль, конечно, о семье. Что-то не так. Он привез плохие новости. Полицейский будто почувствовал мое напряжение. Голос его немного смягчается. «Вам не о чем беспокоиться. На вашей улице около часа назад произошел несчастный случай. Если не возражаете, мне нужно задать пару вопросов. Такие правила». Я с облегчением выдыхаю. Слава богу, все в порядке. Кивнув, снимаю цепочку. В открытую дверь бьет порыв холодного ветра, и я понимаю, что действительно почти раздета. Закутавшись в халат, кивком приглашаю детектива на кухню. Он выше меня 5 дюймов минимум. 1 дюйм — 2,5 сантиметра. «Что за несчастный случай?» — интересуюсь я, отходя немного от двери. Полицейский делает шаг вперед, но дальше не идет, остается у входа. «Интересно, сколько же ему лет?» «Мне 29, и я плюс-минус выгляжу на свой возраст, но по нему вообще не скажешь. Он вполне может быть моложе меня или, наоборот, лет на 10 старше. В его взгляде есть какая-то мягкость, как у человека, который никогда в жизни не сталкивался с трудностями. Впрочем, вероятно, это профессиональная выучка. Отмечаю для себя некоторые моменты. Пригодятся для работы над образом Кэма. Этого копа мне будто сам Господь Бог послал». Я 2 дня не могла написать ни строчки, теперь же, когда я увидела его, мне не терпится поскорее закончить разговор и сесть за ноутбук. Обведя глазами комнату, детектив снова останавливается взглядом на мне. «Вам знаком человек по имени Дон Уильям Патмен?» Качаю головой, первый раз слышу. В его взгляде появляется облегчение. Немного расслабившись, он облокачивается на дверной косяк. «Мы преследовали одного человека, погоня закончилась всего ярдах в 50 от вас. 1 ярд — 0,9 метра». Он кивает головой в сторону дороги. «Сейчас все спокойно, но наши ребята пробудут здесь еще около часа, возможно, даже на вашем участке. Просто хотел сказать, что беспокоиться не о чем, но и узнать, почему погибший направлялся именно сюда. Но раз вы не знакомы... «Погибший?» — полицейский кивает. «Да, мэм. Суицид». Схватившись за живот, резко выдыхаю. «Кто-то только что совершил самоубийство в 50 ярдах от моего домика?» «Возможно, потребуются ваши показания», — добавляет он. «Позднее. Если не возражаете, могу завтра прислать кого-нибудь из своих парней. Таковы правила, мы должны опросить всех, кто здесь живет». «Хорошо», — я киваю. «Без проблем. Я весь день дома». «Спасибо, мэм». Приложив руку к шляпе, детектив уже поворачивается уходить, но потом вдруг оглядывается на меня. «Вы здесь одна?» «Этого еще не хватало. И что мне отвечать? Он, конечно, коп, и все же он мужчина, и вообще я его первый раз вижу. Можно, наверное, сказать, что в соседней комнате муж спит, но не знаю, стоит ли врать полиции, когда в нескольких шагах от крыльца обнаружили труп. Впрочем, говорить незнакомцу, что я тут совсем одна, тоже не лучший вариант. Детектив, похоже, видит мои сомнения и, не дожидаясь ответа, продолжает. «Вы только не подумайте, я уверен, в случае чего вы сможете за себя постоять. Тем не менее, соблюдайте осторожность. Если будете общаться с местными в городе, дайте понять, что вы здесь не одна. Поедете куда-то, лучше наденьте обручальное кольцо». Этот городок всегда казался мне тихим и приветливым, а послушать его так порочнее место не найти. «Тут небезопасно?» Он смотрит во двор, в сторону мигающих огней, потом снова на меня. «Нет, все в полном порядке». Снова касается шляпы. «Простите, что разбудили. Свяжемся с вами завтра». Коп спускается с крыльца, но я бегу следом. «Постойте». На последней ступеньке он оборачивается. «Не знаю, что я собиралась сказать, мне просто... страшно». Этот человек внезапно появляется, говорит, что в двух шагах отсюда кто-то только что совершил самоубийство и теперь уходит. «А мне что, спокойно спать дальше?» «Я узнал все, что хотел», — говорит он. «Меня ждут. Я попрошу, чтобы патрульные присмотрели за вашим домом. Все будет в порядке». Меня обдает порывом ветра, и я еще сильнее закутываюсь в халат, чтобы согреться. Чувствую в животе неприятный холодок. Никогда бы не подумала, что здесь меня может ждать какая-то опасность. Однако последние несколько минут все поменяли. Теперь я боюсь оставаться одна. «Хорошо», — шепчу я, кивая. «Абсолютно неубедительно. Полицейский видит, что мне страшно». Он лезет в карман и, поднявшись обратно, протягивает свою визитку. Сверху значится «Детектив Натаниэль Сейнт». А дальше идет адрес электронной почты и два номера. «На всякий случай, верхний номер — мой мобильный». «Если что-то понадобится, не стесняйтесь». «Спасибо», — отвечаю я, прижимая визитку к груди. «Как долго вы здесь пробудете? Распоряжусь, чтобы патрульные заезжали каждую ночь». «Пару недель». Какое-то время детектив внимательно изучает меня, как будто пытаясь понять, что забыла женщина моего возраста в такой глуши одна, да еще и на две недели. «Я писатель», — объясняю я. «Приезжаю сюда пару раз в год, как правило, за месяц до сдачи очередной книги». Он в удивлении приподнимает бровь. «Писатель? И что же вы пишете?» «Романтические триллеры». «Как вас зовут?» «Чуть было не говорю, что меня зовут Рея». Соблазн притвориться своей героиней невероятно велик, но я все же называю настоящее имя. «Меган Эндрюс». Его губы подергивает легкая улыбка. «До завтра, Меган Эндрюс». Провожаю его взглядом, пока он не скрывается в море сигнальных огней. Заперев дверь, облокачиваюсь на нее и смотрю на визитку. Натаниэль Сейнт. У него даже имя сексуальное. Он точно мой Кэм. Хотя уже поздно, я бегу к ноутбуку и открываю файл с книгой. Стараюсь воспроизвести образ детектива Натаниэля Сейнта в мельчайших подробностях. Пишу 2 часа без перерыва.